Да нет, конечно же, он пьяный. Не может быть, чтобы такой классный парень вздумал говорить ей комплименты. Шарлотта судорожно перебирала в мозгу варианты дальнейшего развития событий, стараясь решить, испугаться ли ей, рассмеяться над провоцирующей дурацкой шуткой или постараться что-то ответить, чтобы поддержать разговор. Не найдя подходящего остроумного ответа, она просто стояла перед ним молча, застывшей на лице улыбкой. Эта улыбка не была ни приветливой, ни искренней, ни насмешливой. Шарлотта прекрасно понимала, что изгиб, в котором застыли ее губы, явно выдает в ней деревенскую девчонку, не умеющую вести себя в таких ситуациях. Парень внезапно хлопнул ее ладонью по руке и заявил: «Ну ладно, шучу я. Ты действительно похожа на Бритни Спирс. Но если хочешь знать правду, я просто хотел завести с тобой разговор». Он смотрел ей прямо в глаза с расстояния не больше 6 дюймов, после чего положил руку на плечо Шарлотте с важным видом наставника, желающего выяснить у своей подопечной какой-то очень важный вопрос. С серьезным выражением лица незнакомец поинтересовался: «Ну, как ты здесь? Веселишься?» «Веселится ли она?» Надо же было такое спросить. «Веселится ли она, почувствовав себя жалкой и несчастной с того самого момента, как перешагнула порог этого здания?» Но Шарлотта никак не могла заставить себя согнать с лица глупую улыбку. «Да ничего», — ответила она. «В общем, тут неплохо». Парень убрал руку с ее плеча и посмотрел на девушку, изумленно разинув рот. «Ну ты даешь! Ей тут, оказывается, всего лишь ничего. Неплохо, понимаешь ли». Затем, вернув ладонь на прежнее место, спросил: «Ну, и как мы можем изменить это к лучшему?» Все так же по-дурацки улыбаясь, Шарлотта еще более по-дурацки сказала: «Вообще-то я тут кое-кого потеряла, вот пытаюсь найти». «Друзей или подруг?» «Своих подруг, соседок. Мы вместе живем в общежитии в малом дворе». «Ну, тогда мое дело не безнадежно. Слушай, а может, пока ты их не нашла, потанцуешь со мной?» От этой мысли Шарлотта бросила в дрожь. Она ведь практически совершенно не умела танцевать. Единственным освоенным ею танцем была кадриль, разученная в городском клубе в Спарте. Тем не менее, не столько умом, сколько каким-то шестым чувством девушка поняла, что даже несколько минут, проведенных вместе с этим красавцем, резко поднимут ее статус в глазах окружающих и, по крайней мере, обеспечат ей возможность в дальнейшем с достоинством ретироваться из душного зала. Наконец она медленно, словно преодолевая внутреннее сопротивление, кивнула и тихим голосом сказала: «Ладно, класс!» — воскликнул парень снова, шлепая Шарлотту ладонью по руке. Он опять отхлебнул из своего стакана, который держал в руке, а свободной рукой тем временем сначала потащил ее за собой, а затем стал проталкивать в нужном направлении. Его ладонь просто жгла спину Шарлотты. Но она пыталась убедить себя в том, что кавалер просто помогает ей пробраться сквозь толпу, разве нет? Задача действительно оказалась нелегкая. Народу в зале было столько, что порой им приходилось просто протискиваться между плотными рядами людей. Жара стояла невыносимая. И Шарлотта с ужасом поняла, что ее спина в том месте, где лежит ладонь парня, покрывается потом. Вой и грохот музыки все усиливались по мере того, как они продвигались к цели. Шарлотте казалось, что ее грудная клетка вздрагивает в такт басам и ударным. Шаг за шагом они пробивались туда, где еще ярче и сильнее мелькали огни стробоскопов и цветомузыкальные установки. Среди этого не то море, не то болото из рубашек, футболок, жакетов, трикотажных безрукавок, топиков на бретельках и почти прозрачных топов из тонкого шелка они наткнулись на низкорослого упитанного парня в синей рубашке и шортах хаки с большим пластиковым стаканом в руке. Он хитро глянул на них и заорал: «Ну и как оно? Хой-то!» «Привет, Бу!» «Сам-то как?» — откликнулся спутник Шарлотты. Вместо того, чтобы продолжить столь содержательный разговор, толстячок, который был уже более чем навеселе, перевел взгляд на Шарлотту и, разинув пасть, изобразил на пьяной физиономии восхищение. «Вот, осматриваем достопримечательности клуба!» — прокричал спутник Шарлотты, убирая руку с ее спины и обнимая за талию. «Бу, ты знаком с...» На мгновение замявшись, он повернулся к Шарлотте и решил подойти к делу по-другому. «Познакомься. Это Бу», — сказал он, слегка прижимая девушку к себе. Толстячок хмыкнул, почему-то посмотрел на часы и со значением сказал: «Ну ладно, хой-то, 7 минут, время пошло».